ничего не надо, лишь бы ты всегда была рядом. Yeah, yeah, yeah. И ничего не надо, лишь бы ты всегда была рядом. Я открываю следующую дверь, глубокий вздох, взгляд прямо теперь. Не будет дорогих мне потерь, по-новому смотрю на этот мир. Только самое ценное выкладываю на звуковой эфир. Я вспоминаю, когда-то смотрел на эти звезды, загадывал желания, как будто под гипнозом. И раз за разом набираю телефонный номер, встречаю гудки, абонент находится вне зоны. Кроме этого, приемником души улавливая волны грусти, ложил на бумагу все свои мысли, выстрелом в голову убивает сон. Утром кажется все это глупым, в сторону телефон со злом и улыбкой, вспоминая о прошлом своем. Я продолжаю свою жизнь новым днем, и в этом мире большом, несмотря на расстояние, я буду чувствовать и слышать любимое дыхание. И ничего не надо.